рукопись. «Черт возьми, вы загоняете меня в угол, господа. Я ведь не давал никаких обязательств быть всегда на высоте положения. Да, иногда и мне становится невыносимо скучно от своих собственных рассуждений. Только кретин может никогда не сомневаться в собственной правоте. Я не кретин. Мне и в голову бы не пришло настаивать на том, в чем я не уверен. Однако в последнее время я заметил, мне не только не хватает аргументов в отстаивании своей позиции, но, собственно говоря, и позиции-то производят весьма жалкое впечатление. Это все потому, что вокруг меня нет никого, кто мог бы мне рассудительно и по существу возразить, никого, кому было бы интересно то, о чем я, собственно. Хорошо, хорошо. Пришло время сознаться. Я величайший в мире бездельник. В том смысле, что мне нет никакого дела до того, что называется практикой. Я не посадил ни одного дерева, не построил ни одного дома, не родил и так далее. И должен вам сказать, не собираюсь совершать ничего подобного и в дальнейшем. В мои планы не входит потратить свою жизнь на бесполезные препирательства с нею, касающиеся моего призвания, долга, ответственности и чего-то там еще в том же роде. Больше всего я жалею, что прошли те времена богемствующих умников или умничающей богемы, назовите как хотите, которые, объединяясь во всевозможные интеллектуальные кружки, школы, общества, часы напролет могли разглагольствовать о высоких материях, искусстве, литературе, религии. Они произносили мало кому понятные речи, писали для узкого круга статьи и книги, создавали завиральные теории, короче, развлекались как могли. Никаких особенных целей у них не было. Нельзя же в самом деле таковыми считать смехотворные попытки просветить народ или, дискутируя в артистических гостиных, выработать некое общее представление о человеке и его месте в мире. Никакой пользы от их чрезвычайно кипучей деятельности не было никому. Однако в этом-то все и дело. О пользе именно и речь, точнее, об ее отсутствии. Есть в этом мире избранники, удел которых быть бесполезными. И я сразу же хочу оставить в стороне тот инфернальный срез общества, который волею сокрушительных обстоятельств вынесен на обочину и брошен там доживать свою жалкую, укороченную спиртным и наркотиками жизнь. Упаси Боже! Назвать бездельниками тех, кто, воспользовавшись дарованными природой талантами, посвятил себя всяческим художествам и беллетристике. В голову не придет обвинить в тунеядстве певцов или акробатов, хотя их искусство, в отличие от скульптурного или литературного, не рассчитано на века, а умирает вместе с мастером. Их задача — произвести впечатление на зрителя, а значит, отвлечь от личных невзгод или дать силы претерпевать их весьма благородно и отнюдь не бесполезно. Нет, речь идет о чрезвычайно многочисленном отряде млекопитающих, кто избрал себе в качестве профессионального поприща область теоретизирования, художественной и литературной критики, разнообразного ведения. Некоторые из них, правда, умудряются все-таки пригодиться, например, в качестве экспертов по разоблачению всяческих фальшивок и плагиата. Оставим и их в покое. Я же имею в виду тех, кто решительно ничего полезного в этой жизни не сделал, кроме того, что возвел свой вкус в абсолют и попробовал навязать его как можно большему кругу неспециалистов. Некоторым из них удается гипнотизировать толпы и держать их в таком гипнотическом состоянии не десятилетия даже, а века. Их влияние бывает так продуктивно, что, пожалуй, в этом можно даже усмотреть некий смысл их существования, некоторую пользу. В юности мне самому пришлось испытать на себе власть чужой компетентности. Каким бы вопросом я ни заинтересовался, всюду меня поджидало уже сформированное авторитетное мнение. Оно было, как правило, такое непререкаемое, такое безапелляционное, что по молодости лет и в голову не приходило усомниться в нем. Ничего не стоило присвоить его. Безусловно, существует и некоторая вариативность мнений, поскольку специалистов в любой области накопилось такое бесконечное множество, что конфликт неизбежен, хотя бы ввиду некоторой тесноты и столкновения личных интересов. А упаси вас, Боже, задеть чей-то личный интерес, господа, такое начнется. Скажем, решили вы опубликовать свое соображение по поводу великого романа «Война и мир». Нет-нет, никакого сомнения в его величии у вас нет, но захотелось все-таки кое-что уточнить, кое-что углубить в понимании, кое в чем возразить предыдущему оратору. В особенности это приятно сделать, когда оратора уже, собственно говоря, и на свете-то давно нет. Не будет же он в самом деле из могилы выскакивать и кулаком грозить. И вот удалось-таки вам какими-то путями, не станем уточнять, какими именно, напечататься в крупном издательстве или на худой конец в журнальчике каком для узкого круга специалистов. Короче, там, где вас непременно эти самые специалисты заметят. Можете представить, что воспоследует за этой дерзкой акцией? Боюсь, что вашего воображения на это не хватит. Мой вам совет. Покупайте билет куда подальше и прячьтесь годика на два, пока все не уляжется. И ведь это при том, что ни на какие основы вы не только не посягнули, но и не думали даже посягать. А теперь представьте себе, что просыпаетесь вы как-то утром, может быть, с учетом выпитого накануне, в очевидном осознании того, что до сих пор мир пребывал в страшном заблуждении относительно пресловутого романа. На самом деле, и это ясно вам сейчас как дважды два, на самом деле произведение это, хоть и крупное достаточно по размеру, но все-таки не настолько великое, как казалось всем до сих пор. Даже можно сказать и вовсе не великое, а так себе, просто тьфу. Если вы не филолог, не литературовед, короче, не специалист, какая разница Льву Николаевичу, что вы о его романе думаете? В конце концов, дальше ваших родных и знакомых это мнение вряд ли распространится. А окажет ли оно на них какое-либо влияние, это еще бабушка надвое сказала. Может быть, они даже насторожатся и озаботятся вашим здоровьем, наконец. Посоветуют меньше пить, например, и почаще бывать на свежем воздухе. То есть это ваше озарение утреннее ничем, скорее всего, вам не грозит? Другое дело, если вы все-таки именно профессионал, и, может быть, даже довольно-таки крупный с именем, то есть, и ваше профессиональное достоинство требует поделиться своим открытием с, возможно, более широкими массами. И до того вас разбирает, до того не терпится явить миру истину, что... пренебрегая здравым смыслом и игнорируя смутные предчувствия, садитесь к столу, берете в руки перо. Тут за последствия никто ручаться не может. Я бы посоветовал вам нанять себе охрану. Сейчас это не проблема. Да и деньги от публикации надо же на что-то потратить. Это я имел в виду, когда намекал на личные интересы. Для меня же понятие «авторитет» давно перестало существовать в общепринятом смысле. По крайней мере, в той его версии, которая сочетает его с прилагательным «признанный». Я сам выбираю себе авторитет. В какой бы то ни было области. Именно поэтому, наслаждаясь живописью в картинных галереях, могу быть уверен, что не окажусь в толпе слетающихся на раскрученный шедевр. Улыбкой Джоконды меня не смутишь. И чем больше официально одобрено творение мастера, тем меньше у него шансов произвести на меня впечатление. Что поделаешь, так устроен мой аппарат восприятия. Годами я вырабатывал себе иммунитет ко всякого рода массовым обольщениям. Нет, разумеется, случается иногда, что мое мнение совпадает с какой-нибудь группой людей, но... В таком случае я замечаю, что объект интереса нравится мне по причинам совершенно отличным от тех, которые заставляют остальных любить его. Кто-то вполне вероятно назовет это ослиным упрямством. Я называю это верностью себе. Испытывал ли я хоть когда-нибудь соблазн публично восстановить справедливость, как я ее понимаю? То есть опубликовать свое мнение и вступить новобранцам в мощную армию разбирающихся в искусстве? Разумеется, мне это приходило в голову, и неоднократно, но пока что удавалось справляться с подобными позывами. Меня устраивает роль бездельника в чистом его виде. Поверьте мне, я знаю, что такое беспощадный суд специалистов, и не собираюсь проходить сквозь строй их критических шпицрутанов. Созерцание размышлений, господа, единственные занятия, которые способны доставить подлинное наслаждение тому, кто понимает краткотечность своего пребывания на этой земле. Не надо строить собственных иллюзий, получайте удовольствие от тех, что даруют нам истинные мастера. Писатели, художники, артисты. Нет, ну что мне делать с умниками, которые уже в нетерпении тянут руки, чтобы поймать меня на противоречиях и непоследовательности? Ну, где? Где я прокололся, зоркие вы мои? Что? Про идею про мою вспомнили? Про цель и про согласие умереть? А при чем тут идея? И моя скромная во всех отношениях персона. Я ведь ни разу не сказал, что хочу прожить больше положенного мне срока и умереть по возможности во сне или, скажем, за мольбертом в разгар творческой деятельности. Я выбираю не счастливую смерть, а счастливую жизнь. Жизнь без прокурорских окриков и тяжелых сновидений. Я, знаете ли, вообще предпочитаю снов не видеть.